Глава 157. Допрос. Было уже далеко за полдень, но солнце все еще светило снаружи. Однако, скоро для большинства студентов наступит время ужина. В то время, как некоторые из них обедали на улице со своими друзьями, другие предпочли пообедать в школьной столовой. Именно в этом месте сейчас находился Ворден. Он уже сделал то, что должен был сделать, чтобы завершить свой план, собрав некоторую информацию от других студентов. И это привело его в столовую. А теперь ему оставалось только вернуться к Питеру. Хотя Кун сказал, что вряд ли он проголодается после одного дня кормления, все же была вероятность, что что-то может случиться сегодня. А это означало, что Вордену придется каждый день проверять, готов ли запасной план. Прихватив из столовой что-нибудь перекусить, он направился обратно в комнату общежития, чтобы проверить остальных. Когда он открыл дверь, то с удивлением увидел, что Лейла стоит в углу комнаты, направив лук на Питера. Сам Питер держал обе руки поднятыми и стоял довольно далеко. «Эй, что происходит?» – спросил Ворден. Но прежде чем кто-либо из них успел что-либо сказать, на часах Вордена появилось сообщение. «Ворден Блейд, вы немедленно должны направиться в кабинет Натана. Судя по вашему местоположению, вы сможете добраться до нас за 5 минут. Если вас здесь не окажется, то приготовьтесь к последствиям». «Что это такое?» – сказал Ворден. «Вы слышали сообщение? Я должен идти. А вы двое прекратите ссориться и помиритесь. У нас и так достаточно проблем». «Нет, подожди!» – крикнула Лейла. Но дверь уже захлопнулась, и Ворден помчался в кабинет. «Мне очень жаль, Питер», – сказала Лейла. «Давай просто держаться на расстоянии, как сейчас. Я останусь у двери, и если что-нибудь случится, я уйду первой». «Почему бы тебе не позволить мне подойти к холодильнику и посмотреть, смогу ли я утолить голод?» – спросил Питер. Лейла глубоко вздохнула, прежде чем ответить. «Хорошо». Используя свою собственную способность, она открыла дверцу холодильника и вытащила кусок мяса для Питера, убедившись, что она все делает, пока Питер держит руки поднятыми. После того, как она увидела, что он сделал и что случилось с Эрлом, она не собиралась рисковать. Когда Питер попросил поесть, Лейла позволила ему пользоваться руками, а сама держала стрелу наготове перед Питером. «Куин! «Где ты, черт возьми?» – подумала Лейла. Войдя в кабинет, Куин выполнил просьбу и сел на стул напротив девушки. Он все еще не понимал, зачем его сюда позвали. «Теперь, Куин, я уверен, ты думаешь, почему мы позвали тебя сюда, верно?» – сказал Натан. «Ну, как ты, возможно, знаешь, вчера произошло убийство, и мы пытаемся выяснить, кто виноват». «Погодите! Вы хотите сказать, что это был не зверь?» – сказал Куин, пытаясь изобразить удивление. «Ну, может быть. Кто знает. Все, что мы знаем, это то, что было довольно много подобных случаев раньше. Помнишь, как мы вызвали тебя на допрос некоторое время назад? Ну, тогда мы не задавали тебе много вопросов, потому что первый уровень не мог быть способен убить более высокие уровни. Поэтому, спросив, сделал ты это или нет, мы отпустили тебя. Тем не менее, смерть, похоже, преследует тебя в последнее время, и нам нужно знать, тебе просто не повезло, или, может быть, просто кто-то преследует тебя повсюду. Так что, пожалуйста, не мог бы ты прикоснуться к хорошенькой дамской руке?» Куин сделал, как он просил, и обе руки соприкоснулись. Сначала не было никакой реакции, так как женщина еще не активировала свою способность. Все, на что Куин мог сейчас надеяться, это на то, что они будут задавать ему простые вопросы, как в прошлый раз. Если они просто спросят его, виновен ли он в смерти Эрла, он сможет ответить честно. Похоже, в прошлый раз ему все сошло с рук, потому что он был только на первом уровне. Во-первых, они никогда не считали его подозреваемым. Но на этот раз все было по-другому. Это был второй раз, когда его допрашивали. Так что они, должно быть, нашли какую-то связь, связывающую его с другими. Но правда заключалась в том, что он действительно понятия не имел о том, что случилось с Брэндоном. Он знал только о Лупе. «Итак, Квин, ты знаешь правду о том, что случилось с Эрлом Хэмптоном вчера?» – спросила девушка. «Вот оно», – подумал Квин. Они задали вопрос, и в одно мгновение она поймет, лжет он или нет. Ее руки начали светиться, и энергия начала проникать через Квина. Затем появилось сообщение от системы. «Обнаружена способность. Разум и обаяние пользователя достаточно сильны, чтобы блокировать способность. Вы хотели бы заблокировать эту способность?» К его удивлению, по сравнению с прошлым разом, появилось новое сообщение. Это был неожиданный результат. Когда эта способность была использована на нем в прошлый раз, она полностью прошла. Единственная разница между этим моментом и прошлым заключалась в том, что он превратился в полноценного вампира и получил статус очарования. Казалось, что статистика очарования в эти дни становилась все более и более удобной, чем когда-либо. Теперь проблема была в том, что если он заблокирует способность, сможет ли она сказать, что она заблокирована, или ей покажется, что он говорит правду. В конце концов, все зависело от того, как она отреагирует. И в этом Квин тоже не был уверен. И все же, сейчас он решил, что лучше всего заблокировать эту способность и посмотреть, как она отреагирует. После подтверждения системы, что он хотел заблокировать ее способность, Квин ответил «нет», и она отпустила руки Квина. «Он говорит правду», – сказала она. Причина, по которой она верила в это, заключалась в том, как работала ее способность. Она не могла сказать, говорит ли кто-то правду или лжет. Единственное, что ее способность могла определить, лжет ли кто-то. Если бы она держала кого-то за руки, она бы почувствовала реакцию на ложь. Если никакой реакции не ощущалось, то это означало, что этот человек не лжет. Но чего она не знала, так это того, что Квин был способен блокировать ее способность, в конечном счете, не вызывая никакой реакции, которая случилась бы. Интеграция продолжалась, задавая Квину вопросы о пропавших студентах раньше и в конечном итоге даже привела к битмаркам. Квин отвечал на вопросы, правдиво на которые мог. В то время как на все, что он хотел скрыть, он использовал систему, чтобы блокировать способность. «Ладно, Квин, допрос окончен», – сказал Натан. «Похоже, ты невиновен, как мы и думали». «О, тогда почему вы пытались допросить меня?» – спросил Квин. «Просто чтобы убедиться», – ответил Натан. «На этот раз мы решили быть основательными, так как уже было несколько случаев, которые, похоже, следовали определенной схеме. И все же ты не виноват, как мы и думали». Затем Квина попросили встать в стороне от комнаты для допросов, рядом с Фэй и Хелли. Некоторое время они стояли, уставившись на дверь, ожидая, кто же, по их мнению, был виновником. Затем, спустя несколько мгновений, стук в дверь был услышан. «Войдите!» – крикнул Натан. Ворден вошел в дверь, и, к его удивлению, там оказался Квин. «Прошу, Ворден, сядьте в это кресло. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». «Это плохо», – подумал Квин. Хотя он прошел через интеграцию благодаря способности своей системы, то же самое нельзя было сказать о Вордене. Если они зададут ему те же вопросы, что и Квину, то он или даже все они будут пойманы.